Алло, Вальтимтрон, доброе утро. Чего тебе? Я хочу узнать у вас, как спалось сегодня ночью вам. А тебе какое дело? А вы я вас разбудил, что ли? А? Я вас разбудил, что ли? Да нет, я разбудил. А вы давно проснулись? Давно. А вы сколько не спите-то? Зачем тебе все это нужно-то? Ну просто я хочу заботиться о вас. Да ну? Да. А вы до какого класса учились? Чего? Вы до какого класса учились? Как до какого? Ну, до 9-го или до 10-го, до 11-го. Не волнуйся, 10-летку кончила. А, 10 классов докончили. Нет, институт закончила, а не 10 классов. А вы на кого учились? На журналиста. А, и где потом работали? В издательстве. А в каком журнале? Журнала издательства. А это где? Как где? Ну, где вы работали в издательстве? В политиздате. А, в политиздате. В ЦК КПСС. А. В ЦК. Угу, понятно, понятно. Вот а потом что делали после работы, когда на пенсию ушли? А что можно на пенсии делать? Ну, где-нибудь работали почтальоном или где-нибудь работали потом после... Нет, нет, никогда не работали. А то я вот, это ходят слухи, что вы почтальон вы работали. Никогда я на пенсии не работала. А, понятно. А вы как, это, у вас золотая медаль есть? А? Золотая медаль у вас есть? Медали есть. Да, какие? За что? Что-то с Москвой связано. А. С обороной Москвы. Понятно. А вы на войне были? Нет, в тылу была. А, в тылу? В тылу помогала людям. Понятно. Понятно. Ну, вы молодец. А вам пенсию приносили? Приносили. А вам на дом приносят пенсию? Сколько положено, столько приносят. Вам на дом приносят или вы на сберкнижку перечисляете? Нет, на дом. А, понятно. Ну, чем занимаетесь? Обед готовлю. А что готовите? Борщ? Картошку варю. А, понятно. А вы борщ любите? Люблю. А я вас не отвлекаю? Да. Отвлекаю? Да. Давайте со мной немножко поговорим, и потом будете варить борщ. Ты делать что нечего, ты к старушке привязываешься. Ты сверстников бери, да с ними беседуй. Ну, с вами... На черта тебе старуха-то? С вами просто интересно разговаривать. Вы просто везде побывали, думаю. Ты нигде я не побывала. А вы в Киеве были? Не была я нигде, не путешествовала. А вас это... Алло. Да. А вы это... Что любите смотреть по телевизору? Ну какая тебе разница-то, боже мой! Да просто мне очень интересно. Чем тебе интересно? Ты со своими сверстниками интересуешься чем-нибудь, а не старухами. Не, ну вы просто это... Интересно, бабушка. Обыкновенная. А вам сколько лет? 85? Или... Будет. А, будет 24-го, да, будет у вас день рождения, октября? Да, да, да, да. Понятно, понятно. У вас будет юбилей, да? Какой юбилей? Ну, 85 лет юбилей считается как. Да прям юбилей. А можно к вам на день рождения прийти? А? Можно к вам на день рождения прийти? Нет, нельзя, ничего я не собираю, никого не оповещаю. А праздновать будете день рождения? Нет. А почему так? Юбилей же. Мне сил нету праздники устраивать. А вот тем, вы бы обрадовались, если бы к вам пришли это из школы и за вами ухаживали? Нет, не нужно за мной ухаживать. Почему? Я не люблю посторонних в доме. А чё так? А что ж так вы не любите посторонних? На черта они мне нужны. Ну, поухаживали за вами. За мной не надо ухаживать. А аферист как там поживают? Кто? Аферист как поживают? Кто? Аферисты. Да я что? В курсе, что ли? Я на самом деле говорю, Вадим Тром, мне ваша квартира не нужна. Я говорю сразу. А? Я сразу говорю, я не по поводу квартиры звоню. Угу. Я из Можайска. Помните, я из Можайска вам говорил, что я из Можайска? Помню. Ну вот. Я из Можайска. Я вам так иногда... Зачем тебе старуха потребовалась? Ну, вы просто очень интересная бабушка, я говорю уже. Ничего интересного, самое обычное. А... Да нет, вы просто не понимаете, что она такая интересная. Тебе делать нехуй, блядь.